Седьмой секрет истинной любви – сила общения. Когда мы учимся общаться открыто и честно, жизнь меняется. Любить кого-то означает общаться с ним. Давайте людям знать, что вы их любите и цените их. Никогда не бойтесь сказать эти три волшебных слова «Я люблю тебя». Никогда не упускайте возможности похвалить кого-то. Всегда оставляйте слово любви для того, кого любите. Может, вы видите его в последний раз. Если бы вы должны были скоро умереть и могли позвонить тем людям, которых любите, кому бы вы позвонили, что бы вы сказали и почему вы не делаете этого прямо сейчас?